Глава третья. Начало. Один из заброшенных домов одного забытого рода. Подмосковье. В грязной комнате не было источников света, кроме слабого горящего камина. Тут все давно покрылось пылью и паутиной. Единственным, что не казалось старой рухлядью, был почти новый диван, на котором сидела молоденькая девушка, по-детски поджав ноги. Она наблюдала за тлеющими поленьями в камине и думала о чем-то своем. На голове лежал капюшон, а легкая магия скрытности скрывала в тени ее лицо от назойливых глаз. Она ненавидела, когда люди смотрят на ее уродливый облик, который она заработала, возжелав большей силы. Когда она глядела в зеркало в последний раз, то разбила его вдребезги. Рядом стояла верная коса, способная убить любого, кто заденет ее магическое лезвие. Она была выкована одним из лучших кузнецов современности, а, возможно, и вообще за все время. «Вижу, ты справилась, Алиса», — раздался тихий голос у нее за спиной. Девушка даже не стала оборачиваться, привыкшая к таким появлениям хозяина. В этот раз он принял форму астрального духа. Еще одна удивительная способность загадочного человека. А человека ли? Насколько знала Алиса, он был единственным, кто мог вместо себя отправить свое фантомное изображение. «Да, как вы и говорили», — вздохнула она, не отворачиваясь от поленьев. «Вот только вы не упомянули, что там окажется сам царь». «Прости, Алиса, этого никто не может предугадать. Все же этот человек не поддается никаким законам», — развела туманная фигура руками. «Я потеряла всех своих подданных. Мне они стоили таких усилий», — проговорила она. «Но план не меняется». «Атаки на Московский институт и Якутский провалились». «Кто сказал, что провалились?» — усмехнулся призрак. «Я выяснил, какие силы положил царь для защиты институтов. Но не это самое главное». «А что тогда?» «Каким бы ни был всесильным наш многоуважаемый и любимый правитель, даже он не смог спасти Питерский институт», — ухмыльнулся призрак. «Что мне теперь делать дальше?» — без всякого энтузиазма спросила Алиса. «Я же сказал, план не меняется. Нам надо уничтожить все метеориты близ институтов». Девушка в красном плаще легко вскочила на ноги, закинула пару поленьев в камин и взяла косу. «Я поняла», — кивнула она и повернулась к силуэту. «Но могу я спросить?» «Да». «Зачем вам это? К чему уничтожать метеориты?» «Разве непонятно?» «Не совсем. Точнее, чтобы магов в империи стало меньше. Но разве тогда не будет таких же институтов, подобно Киему?» «Верно мыслишь», — довольно кивнул собеседник. «Продолжай». «Я не могу настолько просчитывать политические ходы», — пожала она плечами. «Мне плевать, что произойдет дальше, если я стану сильнее». «Разве тебе мало силы?» Дух медленно начал к ней приближаться. «Смотря какая цена». Полуразличимый силуэт протянул руку и погладил девушку по лицу. «Именно поэтому ты мне и нравишься, Алиса», — ухмыльнулся он. «Тебя не волнуют последствия, если награда столь велика. Могу заверить, что когда все закончится, ты будешь одним из самых сильных созданий в мире». Она отстранилась и натянула капюшон поглубже. «Что мне делать?» — сказала она, оскалившись острыми зубищами. «У меня есть несколько беглых в запасе. Следующий институт уничтожим хитростью». «А мои подчиненные?» «Если хочешь отправиться в Китай, то я тебя не держу. На ближайший караван через месяц». «У меня нет столько денег», — фыркнула она. «А ты думаешь, люди в бегах мне на что?» — усмехнулся призрак. На днях организую встречу с одним. Ты его уже видела?» «То ссыкло из тюрьмы?» «Он полезнее, чем ты думаешь». «Хорошо. Пообщаемся. Но что мне делать целый месяц?» «Стань сильнее. Напитай свою косу душами. Они тебе скоро понадобятся», — сообщил призрак и, не попрощавшись, растворился в воздухе. Болванчик включил запись с того момента, когда Антон поставил на наш стол две бутылки принесенного алкоголя. А дальше... Пересказ записей с болванчика. Первые пара рюмок быстро дали о себе знать, даже с учетом того, что мы плотно покушали. Хотя Лора поначалу и пыталась что-то сделать, но сдалась, когда и до нее дошла метеоритная брага. Она быстро организовала на пляже длинный бар, за который усадила астральные тела угольков. «Ты что удумала?» — поинтересовался я, когда одним глазком заглянул в себя. «Научу этих ребят пить. А то нам еще долго с ними сосуществовать. Пусть привыкают», — махнула на меня Лора, прогоняясь с частной вечеринки. Через полчаса, как мы прикончили бутылку, я предложил сменить локацию. Мы поняли, что нам нужна машина. В такси сообщили, что нет свободных машин и придется ждать около 30 минут. Все из-за закрытия универсиады. Маша сказала, что водитель в Красноярске, а значит, и он тоже отпадает. «О, у него же и есть машина», — слегка заплетающимся языком сказал Арнольд и ткнул пальцем в Фанерова, который стоял в сторонке и пил смузи. «Тогда нам нужен план», — хохотнул Дима, потирая ладошки, как маленький ребенок. И почему-то ни у кого не всплыло в голове, что это такая себе идея. «Сейчас все будет», — ухмыльнулась Света, закусывая бутербродом. «Придется пустить в ход свое женское очарование». Она откинула назад прядь своих черных волос, сделала губки бантиком и, слегка шатаясь, пошла к Фанерову. «Скучаешь, красавчик?» Нахимова явно перебрала, но, судя по мордочкам остальных, которые также немного пошатывались, неудивительно. «Отвали, Нахимова!» — фыркнул Фанеров. «Ты чё, уже наклюкалась?» «Как ты разговариваешь с дамой?» — возмутилась она, наигранно обижаясь. И ладно бы она просто отвернулась и ушла с возгласом «Ой, всё, как все нормальные женщины!» И ладно бы она дала бы ему крепкую пощечину, но нет. Света не была бы Светой, если бы не влюпила бы Жене прямой в живот. Да так, что он аж загнулся. И пока он разгибался, она незаметно вылила рюмку пойла ему в смузи и подмигнула нам. «Ты чего, охренела, Нахимова?» — ловя ртом воздух, прохрипел Фанеров. «Ну и прости, рука соскользнула», — бросила она и, вильнув попкой, подошла к нам, как ни в чем не бывало. В это время у Антона тоже появилась жертва. Наш учитель по единоборствам Асая Рэй. Есенин что-то наплел бедному японцу, и тот сделал пару больших глотков из бутылки. Пока мы придумывали планы на дальнейшую ночь, Фанеров быстренько допил свой коктейль. «Кажется, в нашем кругу скоро прибудет», — хихикнула Маша. «Скоро поедем». «А Валера?» — удивился я. «Вот кого-кого...» А накачать Валеру мне, похоже, хотелось больше всего в жизни. Да, я вспомнил. Какой же я идиот. Виолетта уже подтягивала к нашему столу Фанерову и уверяла, что он нанес Свете неизгладимую моральную травму, за что просто обязан извиниться. Как же быстро его накрыло. Он упал на колени и начал в слезах просить Свету простить его, а потом принялся обещать сделать все, что она пожелает. «А эта пьяная дура возьми да ляпни». «Женя, тебе определенно нужна порка». «Согласен», — вскочил он. «Поехали ко мне». «Вот и определились с дальнейшим местом», — воскликнула Нахимова. Я отдал мысленный сигнал для Посейдона, чтобы он направился прямиком к дому Маши и находился рядом с Димой. Ну так, на всякий случай. И всей толпой мы направились к выходу из института, решив, что устроим свой банкет с блэкджеком и всем остальным. Увы, в машину к Фанерову поместились отнюдь не все. Помимо водителя и двух охранников, которые кое-как уселись впереди, в салон залезли сам Женя, Света с Димой, Арнольд с Викой и Виолетта. «Мы будем у Жени. Быстрее приезжайте», — помахала Вика из окна автомобиля, и он отъехал. Нас осталось еще прилично. Я, Маша, Леня с Аней, Асай, Рэй и Антон. Да уж, компашка собралась. «Если что, меня с вами не было», — пикнул японец. «Но я требую продолжения банкета». «Я все же вызову водителя», — прошептала Маша мне на ухо и отправила сообщение в Красноярск. «Потом увезем учителя домой». Мы пригубили еще полбутылки и решили пойти пешком до моего дома, чтобы забрать Валеру. И да-да, на тот момент мне показалось это отличной идеей. Пусть питомцы тоже оторвутся. Однако сейчас, сидя в кафе, я себя буквально ненавидел. Тут от нашей компашки решили отколоться еще Антон с Рэем да Леней с Аней. «Мы пока в магазин заедем. Вдруг нам будет мало напитков», — загадочно проговорил Леня, поглядывая на Антона. «Да и разбавить чем-то надо». «Да, а то слишком крепкое пойло», — кивнул он. Так они куда-то быстро умотали, а мы с Машей пошли дальше. «А ты чего таскаешься с этим кубком?» — удивилась Маша, ткнув пальцем в награду. «Оставил бы в институте». «Отнесу домой», — пожал я плечами. «Может, еще по глоточку?» «А давай». Хорошо, что болванчик последовал за каждой группой отдельно. Пока мы с Машей топали до меня, он показал, что происходило в машине. А там ребята откопали мини-бар, который моментально перетек в желудки ненасытной компании. «Да ты только с виду такой большой, а на деле слабак», — бубнила Вика, трогая бицепсы Арнольда. Виолетта же высунула голову в люк в авто и что-то кричала на всю улицу. «Это кто тебе такое сказал?» — возмутился Арнольд. «Да я могу эту тачку поднять». «А?» — неожиданно воскликнул Фанеров. «Ловлю на слове. Давай проверим, не слабак ли ты». Остальные заулюлюкали, распаляя решимость Арнольда. Евгений сунулся к бронированному стеклу, разделяющему салон и водителя, и вместо того, чтобы нажать одну единственную кнопку, зачем-то разбил преграду кулаком. «Э, а чего вас трое?» — удивился он. «А, неважно. Останови вон у этого дома». «Господин, это и есть наш дом», — прижимаясь к двери, выпалил испуганный водитель. «Ища лучше, тормози, я сказал», — рявкнул он и вернулся в салон. «Я все устроил. Попрошу всех на выход». Когда они вылезли наружу, Вика посмотрела на Арнольда. «Ну давай, качок», — с вызовом улыбнулась она. «Хотя бы чутка приподними», — подначил Фанеров. «Давай, я в тебя верю», — сказал Дима. «Арнольд, Арнольд». Тут уж все начали скандировать его имя. И никого не смутило, что в ближайших домах загорелся свет, загавкали собаки, а из окон начали выглядывать люди. Арнольд фыркнул, подошел к машине и без особых усилий перевернул ее вверх колесами. А потом сложился пополам, и его стошнило прямо на тротуар. «Как это понимать?» — удивилась Вика. «Ты же говорил, что сможешь ее поднять». «Ща-ща-ща!» проговорил он, подходя к машине, но поскользнулся в своей же рвоте и упал лицом в асфальт. Остальные только рассмеялись, а Вика закатила глаза. «Опять он первым вырубился. Вот так всегда», — хмыкнула она. «Положим его у тебя, Женька». «Все внутрь», — скомандовал Евгений, победоносно выставив руку вперед. Картинка мелькнула, и болванчик показал Антона, Асая, Рея, Леню и Аню. Эти ребята шли вообще черт знает куда. И все у них поначалу было хорошо, пока они не натолкнулись на патрульную машину жандармов. И даже тут все прошло как по маслу, потому что Антон сунул им под нос свой паспорт, где золотым по белому была выведена его фамилия. У Рэя попытались проверить регистрацию, но у него в кармане нашлось удостоверение преподавателя Киима. В конечном счете расстроенные жандармы припарковались неподалеку у круглосуточного магазина с кафе и скрылись внутри. «Сейчас молодежь не умеет отрываться по-настоящему», — махнул рукой Рэй. «Вот в мои годы да. Кутили так, что полгорода знали, кто гуляет. А сейчас?» «А что сейчас? Вечеринка только начинается», — воскликнул Леня. «Хотите сказать, мы не умеем веселиться?» «Во времена моей молодости мы с ребятами...» «Я пока куплю закусок», — сказала Аня и направилась в магазин. «А где Антон?» — опомнилась Вика. «Эй, что он делает?» — удивился Леня, ткнув пальцем на парковку круглосуточного магазина. Антон своим сверхострым мечом вырезал круглое отверстие в стекле машины жандармов. Выкинув стекляшку, он залез внутрь, и через минуту двигатель завелся. «Походу, только Есенины знают толк в веселье», — улыбнулся Асая Рэй. Тут и Аня вышла с пакетом. Увидев Антона, она сначала удивилась, а потом быстро прыгнула на переднее сиденье. Автомобиль подкатил к остальным. Стекло опустилось, и к ним вылез ухмыляющийся Антон, заплетающимся языком приглашая всех внутрь. «Хорошо, что эти жандармы решили перекусить», — добавила Аня и ухмыльнулась. «Иначе мы бы уехали». Они повернулись за угол, проехали полквартала и врезались в фонарный столб. «Упс!» — хихикнул Антон. «Разберемся!» — махнул Рэй и, шатаясь, вылез из авто. Выхватив меч, он с зычным японским криком, словно самурай из фильмов Куросавы, срубил столб одним точным движением. Тот несколько секунд стоял смирно, а потом медленно съехал по линии среза и рухнул на землю. «А давайте возьмем его с собой», — предложила довольная Аня. И ни у кого ее идея не вызвала никаких сомнений. Затем картинка мелькнула, и на экране показался я с Машей. К моему удивлению, подвыпивший этот граф Кузнецов вел себя более-менее прилично. В руке сверкал кубок, который я никак не хотел выпускать, а в глазах твердая решимость забрать Валеру из дома. Дойдя до дома, я увидел свет в окошке Трофима. Входная дверь оказалась заперта, а будить никого не хотелось. И поэтому я не придумал ничего дельнее, кроме как отколоть верхнюю крутящуюся часть кубка и швырнуть Трофиму в окно. Стекла полетели во все стороны. И тут из него вылез мой помощник с пистолетом в одной руке и бокалом вина в другой. «Тьфу ты, Михаил, что такое?» «Ты нас извини», — улыбнулся я. «Мы за голубем». «Валерой», — удивился он, а потом пригляделся повнимательней. «Господин, вы что, пьяны? И Мария тоже. А я-то думал, куда Посейдон пропал?» «Мы чуть-чуть, на донышке», — показала Маша два пальца. «Валера спит уже», — сказал Трофим. «Вы хотите, чтобы я его разбудил?» «Ага, я обещал ему, что покажу, как отдыхает в моем мире». Трофим фыркнул, но скрылся внутри и через пару минут спустился с сонным голубем на плече. «Потревожить мой сон ради сомнительных удовольствий!» — пропищал недовольный Валера. «Мое время стоит дороже золота!» «Посейдону нужна подходящая компания!» — улыбнулся я. «А где он сам?» — тут же заинтересовался голубь. «У Маши в квартире. Погнали!» — сказал я, взяв Валера и посадив его на плечо. Затем спросил Трофима. «А ты не хочешь с нами?» Он мельком взглянул на окно своей комнаты. «Нет, Михаил, я лучше дома». И показательно зевнул. Мы распрощались и побрели прочь. По пути нам удалось поймать такси и, наконец, доехать до Маши. У дома нас встретил перевернутый автомобиль Фанерова. У подъезда стояли два охранника. «Мария Сергеевна, Михаил Викторович», — оба поклонились, — «вас ожидают». Они держали по сигарете, и, судя по трясущимся рукам, ребята нервничали. «А чего не заходите? Боитесь?» «Очень», — не стал скрывать один из охранников. «Но у нас есть план». «Мы разберемся», — махнул я им и взял под руку Машу. Потом зачем-то погладил недовольного голубя по холке, и мы зашли в подъезд. Дверь в квартиру Фанерова стояла нараспашку. Я впервые был у него дома, так что ориентировался в основном на слух. Проходя мимо гостиной, я заметил красивый белый рояль. «Он еще и музыкант», — бросила Маша, закатив глаза. Тут мимо нас пробежала Вика, прикрывая рот ладошкой, и скрылась в туалете, где раздались характерные звуки человека, который слегка перебрал. «Да! Еще!» — кричали из комнаты, откуда выбежала Потемкина. «Наверное, нам туда», — сказал я. «Что-то мне не особо это нравится». «Не проверим, не узнаем», — Маша потянула меня по коридору. Теперешний я уже знал, что это была за комната. А тогда, когда мы пересекли порог, мое лицо выразило весь спектр чувств от неверия, отрицания до принятия. Фанеров в полной боевой броне с завязанными глазами был пристегнут к X-образному кресту. Сзади стояла Виолетта и лупила его плеткой по заднице. Судя по крикам, Женька не сильно-то и против. «Пожалуйста», — вполголоса сказал я, и все повернулись в мою сторону. Даже Виолетта замерла со вскинутой плеткой. «Это не то, что ты подумала, Маша», — выпалила она. «Ну ни хрена же себе, у вас тут вечеринка», — удивилась Кутузова. «Но у нас еще осталось», — и взболтала полупустую бутылку недопитой субстанции. «Продолжим у меня. У отца в мини-баре есть еще метеоритное пойло».